Бог звездных боевых искусств. Читает Эролион специально для сайта aulade.ru. Глава первая. Три великих боевых искусства. Огромная река может быть найдена в диких землях. Река протекает вперед хаотично, а по берегу реки идет непрерывная линия гор. От этих гор часто можно услышать рев демонических зверей. Эти звуки похожи на раскаты грома в целом, которые продолжают поступать от одной горы к другой. В середине реки может быть найдена обширная равнина, на которой расположен воздвигнутый большой, великолепный город. Этот город расположен на краю Великой Империи Цзоу, провинции Цзи. Его называют небесным древним городом. Вследствие его размещения на границе здесь были последующие годы хаоса, порожденного войной. Эти последние годы после государственного процветания Великой Империи Цзоу и крупного увеличения силы, эта территория была наконец немного спокойней и стабильней. Внутри небесного древнего города, небесной звездной академии. В полдень, когда солнце светило зловеще на лица людей, из центра небесной звездной академии можно было услышать громкие аплодисменты. Одна группа студентов искала на земле и смотрела вперед внимательно. Напротив, молодой учитель демонстрировал технику боевого искусства. Во время демонстрации боевых искусств все его тело было подобно древнему гигантскому зверю. Обе его руки были очень мускулистые и покрыты куском черной чешуи, которая сияла с глубоко металлическим блеском при солнечном свете. Боевое искусство было очень обширное и глубокое с древних времен, после преодолевания бесчисленных эволюций. Наконец мы имеем три оставшихся самыми могущественными боевыми искусствами. Они называются «Огненное боевое искусство», «Драконье боевое искусство» и «Звездное боевое искусство». Молодой учитель демонстрировал боевой навык, пока представлялся. «Я отношусь к пользователям драконьего боевого искусства. Практикующие драконье боевое искусство обладают наследственной кровью дракона в их телах. Культиватор после пробуждения его драконьей крови может непосредственно усилить свое смертное тело и может получить грозную силу, подобную этой». Молодой учитель сжал свой правый кулак и бросил внезапный удар весом в несколько сотен дзин в сторону гигантского камня. Примечание переводчика. Один дзин равен 500 граммам. Как только этот кулак был выпущен, можно было услышать громкий взрывной звук. Камень разлетелся крошкой. На камне была отпечатана спираль, размером с кулак, которая выглядела в точности как железное сверло в целом. Это трудно было представить, каков будет результат, если человек ударит с таким взрывным кулаком. Все студенты оставались посмотреть это, чтобы обдумать, насколько ужасающей была эта сила. Студенты, которые практиковали драконье боевое искусство, задыхались в возбуждении. За очень долгое время их сердца не могли успокоиться. Так это и есть чудовищная сила драконьего боевого искусства. Среди студентов один подросток, наверное, 15-летнего возраста, серьезно смотрел на молодого учителя. Его одежда была простая, однако из-за мощных солнечных лучей его кожа стала темнее. Его кожа была покрыта многочисленными каплями пота, но его внешность казалась очень нежной. Его звали Е Син Хэ. Он из города Синий Карп, у небесного древнего города. Из всего города Синий Карп он был единственным, кто был допущен в небесную звездную академию. Он, естественно, лелеял эту прекрасную возможность. В это время молодой учитель продолжал. Практикующих драконье боевое искусство большинство, но они не сильнейшие. Самыми сильными практикующими боевого искусства являются практикующие огненное боевое искусство. Если практикующий огненное боевое искусство сражается в рукопашную, он не сильнее того же ранга практикующего драконье боевое искусство. Однако их сила исходит из-под контроля огня. Практикующие огненное боевое искусство могут показать чудовищное пламя, уплотняя боевое искусство, и победить несколько того же ранга практикующих драконье боевое искусство напрямую. Тогда как насчет практикующих звездное боевое искусство? Молодая девушка четким голосом спросила. Те, кто практикует звездное боевое искусство, берут силу от звезд. Каждый человек имеет свой уникальный путь культивации в зависимости от звезды. Некоторые звездные силы являются уникальными, благодаря которым практикующие звездное боевое искусство имеют некоторые уникальные таланты, такие как помощь в лечении партнеров от травм, различные навыки движения и прочее. В древние времена звездное боевое искусство произвело много сильных домов, Эти люди могли даже двигать звезды и луны. Практикующий звездное боевое искусство идет против воли небес, но поскольку практикующие звездное боевое искусство не могут наследовать любую технику, есть очень мало культиваторов в наше время, кто достиг 9 яруса небесной сферы. Е Синхэ слегка сжал его кулаки. Во время приема он со всеми принимал участие в тесте, который определил его физические данные, чтобы стать практикующим звездное боевое искусство. Ха! Это означает, что практикующие звездное боевое искусство лишь мусор. Юноша азартно улыбался. Он был определен как практикующий огненное боевое искусство и был довольно горд в душе этим. Лицо Е Синхэ было пылающим. В классе 30 человек. Насчитывалось 6 человек, которые были определены в качестве практикующих звездное боевое искусство. Из этих 6 – 5 женщин, и только Е Синхэ был мужчиной, что заставило его потерять лицо перед всеми. Нельзя сказать, что после развития из 3 великих боевых искусств наследование любого культиватора, который практиковал до пика высокого уровня, может прорваться с весьма чудовищной силой. Лицо молодого учителя было чрезвычайно серьезным, и с замиранием звука он сказал: «Ваше высмеивание практикующего звездное боевое искусство будет равносильно высмеиванию наследования звездного боевого искусства». Юноша, который высмеивал практикующих звездное боевое искусство, сразу заткнулся. Он опустил голову и не смел говорить. Хотя в душе он думал иначе, но понимал смысл слов учителя. Эти слова не могли быть сказаны безответственно. Молодой учитель продолжал говорить. Однажды чудовищно практикующий звездное боевое искусство противоположной звезды заимствовал силу у звезд, чтобы создать 6 чрезвычайно высоких звездных столбов. И однажды он уничтожил империю с помощью ладони. Звездное боевое искусство находится в упадке не потому, что его наследование не сильно, а потому, что оно не имеет каких-либо сильных преемников. Ладонь, уничтожившая империю. Небеса сделали это. Настолько чудовищно силен был этот культиватор. Все студенты смотрели с испуганными глазами. Е Синхэ также не мог понять, но показал захватывающий взгляд. Так, практикующие на пике звездное боевое искусство были такими выдающимися существами. Вы уже провели тест на физические данные во время приема. Следовательно, сейчас используйте 2 часа, чтобы подготовить себя к тесту вашего таланта. Вы, ребята, готовьтесь. Я пойду и сделаю заказ на тест. Молодой учитель сказал студентам, чтобы те сидели и готовились. Потом он повернулся, чтобы пойти в сторону далекого места. Студенты сидели слегка расслабленные. Они начали наблюдать друг за другом, поскольку стали теперь одноклассниками. Парень в длинной белой мантии охватил всех сидящих студентов холодным взглядом и произнес яростно: «Сегодня первый день в этой небесной звездной академии. Похоже, мы будем одноклассниками. Многие из вас пришли из благородной семьи, а некоторые из подчиненных провинций. Однако, независимо от того, откуда вы родом, вы должны понимать, что с сегодняшнего дня я отвечаю за этот класс, и каждый вопрос в этом классе будет решаться мной». Услышав слова этого юноши, все студенты начали шептаться между собой. «Кто этот чрезвычайно высокомерный человек?» – спросил парень с низким голосом. «Вы его не знаете? Его зовут Лян Юй, и он из небесного древнего города, молодой мастер клана Темной Луны. Клан Темной Луны был главным аристократическим кланом после особняка городского лорда. Небесный древний город имел 6 городов, находящихся в его границах, и все 6 из них находятся под его семьей. Несколько студентов, которые сидят вокруг него, потомки из клана Темной Луны», — сказал другой студент тихим голосом. Услышав негромкую дискуссию этих студентов, в глазах Е Синхэ вспыхнуло гневное пламя. Так тот парень сидит в присутствии клана Темной Луны. Хотя в душе он полон ненависти к этому человеку, но он молча опустил голову и молчал. Город Синий Карп попадает под влияние клана Темной Луны, и клан Лазурного Пера, которому он принадлежит, был закреплен за кланом Темной Луны. В этих городах клан Темной Луны был вне конкуренции. Е Синхэ вспоминал время, когда он был очень маленький. Ему было всего 6 лет. Его тетя была самой красивой женщиной города Синий Карп. Она была очень добра к нему, однако она была похищена кланом Темной Луны на 30 часов. Потом, когда тетя вернулась, она повесилась на балке дома. Е Синхэ также вспомнил, что клан Лазурного Пера должен платить ежегодную дань клану Темной Луны, и когда один год был неурожайным, то после оплаты этой дани было недостаточно зерна для членов клана Лазурного Пера, Более 20 стариков погибло от голода, чтобы остальные члены клана могли иметь достаточно зерна. Есть еще много долгов, которые ощущаются как лезвие, проходящее через его сердце. Он не мог забыть ни одного из них. Начиная с очень маленького, Есинха решил, что он изменит судьбу своего клана. Поэтому он продолжает усердно тренироваться. И кроме того, поскольку талант его силен, клан Лазурного Пера делал все от них зависящее, чтобы обучать его. Он, наконец-то, получил возможность войти в Небесную Звездную Академию. Его прибытие в Небесную Звездную Академию было не только его мечтой, но также мечтой всего его клана.